Бентли безнадежно машет рукой. Когда он вновь поднимает глаза и смотрит вверх на скамьи, он видит лишь Джеймса, заканчивающего набросок. Вечером, раздевшись до пояса для умывания, Джеймс обнаруживает приставшие к коже маленькие кусочки яичной скорлупы. Их, на удивление, трудно отодрать. Музыканты-кастраты остаются, чтобы играть в часовне на панихиде по девочкам. Минут 10 убитый горем мистер Каннинг, сидя на церковной скамье, обливается слезами, потом берет себя в руки, и вот он уже снова такой, как прежде. Во время поминок он прогуливается по галерее под руку с мистером Бентли. Девочек хоронят в отдельных гробах на домашнем кладбище поместья. На краю могилы стоит Джеймс и смотрит, как гробы опускают один на другой. На мгновение он задумывается, который чей и кто сверху, Анн или Анна. Понять это невозможно. Погода для сентября стоит чересчур холодная. Господа уходят, как только брошены первые комья земли. Лишь на следующей неделе Джеймс видит Молину. Он наткнулся на художника, когда тот мочился в одной из амфор мистера Каннинга. Молина пьян, но не слишком. «Что ж, мой друг, все на свете кончается. Ты и я, Каннинг. Даже этот прекрасный дом когда-нибудь обратится в прах. Что до меня, то я предпочитаю, чтобы мои кости упокоились в цивилизованной стране. Английская жестокость слишком похожа на английские игры. Я этого не разумею. Я отправляюсь домой. Прощай, Джеймс. Уходи отсюда». «Однажды ты говорил, — произносит Джеймс, — что покажешь мне лунного мальчика». Молина оглядывается по сторонам, ничего не понимая, хмурит лоб, потом, вспомнив, смеется. «Хочешь посмотреть?» — Джеймс кивает. «Хорошо, пойдем». Через необъятные залы, мимо золоченых зеркал, гобеленов, заморских идолов, мимо огромных картин изысканной мебели, а теперь вверх по лестнице, по коридорам, мимо неожиданно возникающих окон, спешащих куда-то слуг, слыша далекий звук закрывающейся двери. «Сюда, — говорит Молина, — в эту комнату». Оглянувшись, Джеймс видит коридор, и тут ему кажется, что он сбился с пути. Ему померещилось, будто это его дверь. Неожиданно он понимает, что так оно и есть. Молина открывает дверь. «Входи, Джеймс, не стесняйся!» Художник довольно грубо берет мальчика за руку и тащит в комнату прямо к зеркалу. «Вы встречались?» — Молина пятится к выходу. «Прощай, друг мой, это опасное место. Опасное даже для такого, как ты». Джеймс смотрит, смотрит и лунный мальчик. За окном идет красивый голубой дождь. Слуга с ведром направляется к домику озера. Мальчик, изрядно вытянувшийся за 12 месяцев, выходит из леса с блестящим шаром гриба-дождевика, словно неся голову сраженного великана-людоеда. Позади ковыляет собака, серая трехногая дворняга. В своем роде они товарищи. Собака ластится ко всем без разбору, а мальчик не противится постоянному присутствию этой хромоногой тени. Иногда он кидает ей палку, забавляясь ее уморительным скоком, ее энтузиазмом. Собака требуется ему и для других целей. Она появилась в доме прошлой весной с оторванным левым ухом, болтавшимся на куске алой плоти. Пока мистер Коллинс держал пса, Джеймс иголкой с ниткой пришил ухо на место. Не очень-то прямо, но аккуратно. Это был его первый пациент.